«Смысл есть», — это заговорил Жрук Хван Лавк. «За прошлые 3 часа я понял, что именно к этому соседу он относится максимально лояльно и реально хочет, чтобы я ему помог. Собственно, в том числе и поэтому их делегацию мы принимали первыми. Мой друг, император Джунг Парак, поставил смыслом своей жизни прокачку и больше всего желает стать лучшим во всем. Ему сейчас 85, хоть и выглядит он на 30. Он достиг 41 уровня и уже победил всех противников, каких смог. Несмотря на то, что он император Вашбара, он также является почетным гражданином всех государств континента, так как лично помог в борьбе с самыми страшными монстрами каждому из них. Его любит и ценит. Однако сейчас смысл его жизни утерян. У него нет достойных соперников и стимула. Император закончил и посмотрел на Сбисиня Вакана. Тот кивнул и продолжил прерванную мысль. Почти 5 лет великий император Джунг Парак не выходит за пределы своей загородной резиденции. За это время он не отдал ни одного приказа. Понятно, что построенная его железной рукой и гибким умом империя нерушима. Но народу нужно его правление или хотя бы разовое выступление. А он знает о моем появлении и вашем визите сюда? Нет, мы не решились его беспокоить, пока не будет получен ответ. И если я одолею его, он появится? Да, он снова будет качаться и вернется к нам. Я не очень понял, в чем разница между мной и черным драконом. Я ведь тоже иная личность. Черный дракон его точно убьет, а ты, возможно, нет. Возможно, мне не очень понравилось это слово. Ну да, правила боя подразумевают всякое, в том числе и случайную смерть. Разумеется, везде будут лекари, но все-таки, ограничения, оружие, облики, без ограничений, когда должен состояться бой, в любое удобное тебе время, многоликий, ХММ, 41 уровень и, судя по всему, универсал, то есть очень серьезный боец, плюс, 100% маг и хреново гора, точнее, озеро, выпитых эликсиров. В целом это очень интересная и отличная возможность проверить свои силы, но вот случайная смерть сильно смущает. Понятно, что товарищ Джунг Парак будет херачить так, как до этого не херачил никогда в жизни. А вот мне убивать любимца континента вообще не вариант, и это здорово ограничивает мой функционал. Не, ребят, покачал головой я, хреновая тема. И дальше, в гробовой тишине, я в нескольких фразах объяснил причину отказа. А если он напишет бумагу, где разрешит себя убить? Спросил поникший Сбисинь Вакан. А толку? Пожал плечами я. Вы же сами говорите. Начались проблемы из-за его долгого отсутствия. А если я его случайно убью, оно, как бы, станет постоянным. И снова тишина, блин. Уже уши начинают болеть от таких перепадов. В этот раз в молчании мы просидели больше 3 минут. Причем никто из свиты Сбисиня Вакана даже не попытался обратиться к нему. Десница служил Джунг Параку почти 40 лет и, очевидно, должен был принять решение самостоятельно. Многоликий, наконец, значительно тише и очень медленно заговорил посол империи Вашбар. «Сегодня я передам твои слова императору, и я знаю, что он согласится на любую битву в любых условиях. Но если ты позволишь ему выбирать, он назначит ее в Центральном Колизее и еще прикажет за сутки надстроить его в 2 раза. Я понимаю, звучит дико и наверняка противоречит тому, что я сказал раньше. Трудно объяснить. Ему реально плевать на то, что о нем думают остальные, но он специально захочет, чтобы его поражение, а победа ему не нужна, увидела как можно больше гоблинов. Это придаст дополнительный стимул для роста. Что же до его смерти? Уверен, он согласится со мной. Лучше закончить прекрасную историю красивым финалом, чем дать ей погрязнуть в болоте. Да, Вашбару придется учиться жить по-новому. Большинство наших соотечественников родились при Джунг Параке, но, так и у нас появится стимул вместо этого бесконечного ожидания. Многоликий, пробуди нашего императора или открой для нас новый путь. Е-ать, вот и все, что пришло мне в голову сразу после этой тирады. Другие мысли появились только спустя минуту, в том числе и запоздалые, о моей награде за участие во всем этом сомнительном мероприятии. Правда, сейчас озвучивать их уже было как-то неловко. Ладно, как минимум я получу опыт сражения с чрезвычайно сильным соперником и часть доли за помощь, а она, безусловно, есть от Жрук Хван Лавка. А если она меня не устроит, то капризы следующих гостей он будет исполнять со следующим многоликим, которого найдет у себя в пустыне. Никаких колизеев, тихо проговорил я. Битва 1 на 1, в полную силу, а дальше как пойдет. Когда, многоликий, радостно подскочил Сбисинь Вакан. Послезавтра, в это же время. И да, никаких торжественных приемов. Просто телепорт к месту битвы. Она сама, и назад, и награда. Император Жрук Хван Лавк оказался практичнее меня. Я о своей договорился, а что ты, Илья, хочешь в качестве своей, если выживешь? Если выживешь, блин. Эти слова заставляют назначить большую цену. Вот только непонятно, откуда считать. А какие есть предложения? Дочка императора в жены. Да чтоб тебя. Кроме дочки императора, предлагались драгоценности, много артефакты, хорошие, эликсиры на постоянное улучшение характеристик, дорогие, но мало, а также качественная расходка и редкие ингредиенты, которые на нашем континенте почти не водились и очень дорого там стоили. Я согласился на по чуть-чуть всего, кроме драгоценностей, их нормально вынесли от троллей. После решения финансовых вопросов делегация Вашбара спешно покинула церемонию, а следом за ней свалила я. «Господин хочет, чтобы я его омыла?» – спросила Марина, едва мы зашли в зал. Я глубоко вздохнул и посмотрел сначала на кровать, а потом на открытую дверь в огромный освещенный сотнями свечей санузел. Посреди стояла большущая ванна, пена в которой была выше меня. Слуги хорошо подготовились к встрече героя. Вероятно, то же самое было и вчера. И да, помыться явно не мешало. Хочет, отключая по дороге артефакты. Я пошлепал босыми ногами по полу и почти с размаху нырнул в воду. О, идеальная температура, вот только ничего не видно из-за пены. Я раскидал руками излишки и увидел, как уже начинающая понимать мои запросы Марина подкатила небольшой столик и выставила на него сразу несколько напитков и разного размера посуду. Что предпочитает господин? А, один раз живем, что я все время тревожусь. Отдыхать тоже надо. В конце концов, я спасаю мир. Господин предпочитает вино. Услышав изменения в моем голосе, Марина робко улыбнулась и наполнила две большие кружки, а потом разделась. Нового я увидел немного. В бассейне друг Хацвайхарта она плавала в миниатюрном купальнике, но внимание привлекло другое. Отключала одежду она не через инвентарь, а медленно ее снимая. Необычно для этого мира и очень возбуждающе. Миниатюрное, но при этом все при ней. Бедра и талия, маленькие ореолы сосков на торчащей груди. А что кожа темная? Я же не расист, а зубки. Зубки, да острые. Это может стать проблемой. Но, может, она умеет их прятать, Алинда. Она сама говорила, трахай кого хочешь, лишь бы на меня силы остались. Я протянул руку и прикоснулся к бедру девушки. Так мы будем омываться или нет? Обязательно, господин. В этот раз широко улыбнулась Марина и перекинула ногу через бортик ванной. Меня разбудил грохот. Я вскочил и, вращая головой, замер рядом с постелью с мечом и щитом зажатыми в руках. Щит чуток ниже опусти, тут нет тех, кто еще не знает, как ты выглядишь голым, ехидно прокомментировала мое пробуждение Виза. Что за шум, господин, ты просил разбудить тебя, а тут как раз кипичик захотел в салки поиграть, заявила улыбающаяся Марина, которую, судя по текущей по щеке крови, уже минимум один раз осалили. Ясно, я убрал щит и надел штаны. Тогда завтракаем и двигаем. Завтрак принесут через 15 минут, кивнула гоблинша. А пока утреннее омовение. Я кинул взгляд на сидящую на полу Визу, накрывшую большим крылом вырывающегося кирпичика. Чё пялишься? Чистота, залог здоровья. Иди, я прикрою. Задача на день была предельно простой, понять, есть ли у меня склонность к местной магии. Помощь в этом мне должны были мастера соответствующих школ из гильдии торговцев. Но сначала я хотел попробовать разобраться с магией иллюзий сам. Для экспериментов мне выделили небольшую комнату, оборудованную артефактами восстановления. В этот раз Марину я оставил за дверью, а сам удобно расположился на полу у стеночки и закрыл глаза. Конечно, для более простого и эффективного использования заклинания стоило вкачать хотя бы на 2-3 пункта сопутствующие умения. Но вдруг это не мое, тогда ведь все они просто пропадут. Надо сначала попробовать. Виза участвовать в эксперименте почему-то отказалась, так что целью стал волк. Повинуясь приказу, мохнатый зверь отбежал в другой конец комнаты. А дальше нужно быть внимательным и, применяя заклинание, постараться понять, как по каналам течет энергия, и чем она отличается от той, которую я применяю для стихийной магии. Итак, призыв Роэос. Последнее, что я увидел, это вдруг резко ставший черным воздух, а потом создалось впечатление, будто у меня внутри взорвался каждый сосудик. Благо боль была настолько сильной, что отрубился я почти мгновенно. Очухался, лежа у той же стеночки, минут через 20. Благодаря комплекту колец и вовсю работающим артефактам восстановления маны, мое состояние было приемлемым. Подташнивало, конечно, кружилась голова, а также болели магические каналы. Сильно, но терпимо. Что это было? Что это было? Повторил я вслух. Самая стрёмная хрень, которую я видела в жизни, Илюх, тут же откликнулась Виза. Вся комната наполнилась осами. Прям битком. И все они сразу же бросились на волка. Торговец говорил, что там штук 100 обычно появляется, если заклинание не усиливать. А появилось 100 тысяч или миллионов. Я не считала и зажмурилась сразу. Хм, не факт, что это значит для меня что-то хорошее, но это точно любопытно. Ладно, что по ощущениям. Видимо, взрыв боли – это перегрузка магических каналов, причем перегрузка очень мощная. Разумеется, в будущем это пойдет мне на пользу, но пока накладывает ограничения. При повторном выкидывании того же фокуса сегодня я, вероятно, умру. А прогресс-то есть? Непонятно. Я закрыл глаза и лег на пол. Магические каналы я научился чувствовать и до этого, но сейчас они будто светились, и ощущения в них были какие-то странные. Так, надо вспоминать. Вот я навел курсор на кнопку, нажал, и все вокруг потемнело, это прилетела армия ос. Что со мной произошло в ту долю секунды, до того как я отрубился? Всплеск энергии, другой энергии, точно. Сейчас, сконцентрировавшись, я вспомнил свои ощущения, и они сильно отличались от привычных при использовании, например, той же магии огня. Трудно описать, но если по-простому, то в обычное время по венам льется кровь, и ты ее не чувствуешь. Когда же кастуешь магию огня, что-то начинает жечь, если воды, холодить, а тут, будто щипало, в первую наносекунду, а потом разорвало. Но это самая первая наносекунда сейчас вспомнилась и отложилась. Что это? Мои каналы, будто пульсируют. Эй, я вскочил. Что за хрень, что со мной? Илюха, ты чего? Виза проявилась рядом, и ее оранжевые глаза обеспокоенно оглядывали меня. Может, водички? Или пивка? Точно. Я достал один из прихваченных со склада Ферина 5-литровых бочонков и, подняв его над головой, открыл краник. Пенное полилось прямо в рот, и через какое-то время паника начала отступать. Что случилось? Хрен знает. Я вздохнул и сел на пол. Мои магические каналы. Им будто понравилось. Они будто заставляют меня снова использовать эту магию. Что-то такое говорили на лекциях в гильдии силачей. Приверженность вроде называется. Да, я напряг память и постепенно сумел докопаться до ее закромов. Это было на вечерних лекциях, когда орки уже прорвали стену, и у меня была своя программа, которую я слушал вполуха. Правда, и Линда несколько раз упоминала приверженность. И это не совсем то же, что и предрасположенность. Предрасположенность – это когда у тебя какая-то магия получается лучше, а приверженность – это когда намного лучше. Тело само хочет использовать этот тип магии. Дела. Ведь у этой штуки есть один огромный плюс и не менее огромный минус. Плюс. Магия реально получается суперсильной, расходует мало маны, и маг ее легко может трансформировать вплоть до выдумывания своих сложных заклинаний. Минус. Если ее часто использовать, магические каналы перестают воспринимать другую. То есть те же огненные шары будут получаться слабее, тратить много маны, а то и вовсе не получаться. Мда, это все нуждается в тщательном анализе. Пока-то понятно, что из магии иллюзий у меня 3 заклинания, 2 из которых – полная фигня, а третье – средненькое. Вдобавок к этому у меня уже есть отработанная система боя, приносящая хорошие результаты. Но в будущем, с более глубоким изучением магии иллюзий, это может измениться. Да, надо думать. Тем более привычка и ломка приобретаются не сразу. Есть время поэкспериментировать. Я снова лег на пол и закрыл глаза. Каналы опять засияли и будто бы зачесались. Ладно, я дам вам чуть-чуть дозы. Надо же понять, есть ли у меня реальная склонность к этому виду магии. Никакого меню быстрого доступа. Ручной режим. Как там? Собрать совсем немного сил и представить, как из ладони вылетают 3 маленькие осы. Вы же Вокруг все загудело. Я распахнул глаза и увидел прямо над собой рой минимум из 1000 насекомых. Нафиг. С моей кисти сорвался большой огненный шар, и наваждение исчезло. Я так понимаю, склонность к этому виду магии у тебя есть, неуверенно пробормотала Виза. Похоже на то, я снова поднял бочонок над головой. Надо срочно искать другое заклинание. Я, конечно, не боюсь насекомых, но это уже чересчур. Для следующего теста ко мне пришел враз Свабун, декан факультета ментальной магии. «Просто смотри на меня и активируй», — пояснил он, отходя к противоположной стене. «Сказано, сделано». Для верности я навел на него руку и через панель быстрого доступа врубил забвение. Теперь, по идее, у него должны возникнуть проблемы с использованием магии. Буду пробовать по порядку с самых простых и сниму все артефакты. Помощник вытянул руку в сторону моего волка. Огненный шар не работает. Делаю мощнее, тоже. Раскаленная поверхность. Нет, ничего себе. Торговец с удивлением посмотрел на меня, а пока он развлекался, я следил за своими ощущениями. Ничего нового. Забвение скостовалось примерно так же, как обычные заклинания, и никакого желания колдовать его снова и снова не вызывало. Огненный взрыв. Мля. Видно, магу стало обидно, что у него ничего не выходит, или он слишком сильно в меня поверил. Короче, он нормально вложился в последнее заклинание. Под волком будто взорвалась связка гранат, и его буквально разнесло. Ну а мой ослабленный роем организм получил ощутимый тычок, вернее, мощнейший удар, и я, согнувшись, рухнул на колени. Многоликий. В раз свабу рванул ко мне. Я в норме, прохрипел я, поднимая голову. Какой вердикт? Потрясающий потенциал. Остановившись в 2 метрах, воскликнул торговец. Ты заблокировал 3 уровня, и еще выдержал смерть волка после этого. Похоже, ментальная магия, это твое. Очень интересно. Я не пытался скрыть, что мне прилетело. Наоборот, вставая, изо всех сил качался, стонал и закатывал глаза. Ведь если бы мой помощник понял, что не так уж мне и плохо, и что все эти чудеса я проделал после жесточайшей встряски магии и иллюзий, еще и обладая хорошо если 10% своих сил, он бы вообще охренел. И, конечно же, всем бы об этом разболтал. Спасибо. Мне надо прийти в себя. Я проводил в раз свабуна и закрыл за ним дверь. Какие можно сделать первые выводы? Не люблю заранее праздновать победу или слишком себя хвалить, но, похоже, получается, что потенциал у меня реально хорош. Точнее, хорош он в ментальной магии, а в магии иллюзий он. Пока анализу не поддается, но почему-то в голову приходит слово «бесконечен». Тут, главное, правильно его реализовать, и чтобы это не пошло в ущерб остальному. Улыбка сама наползла на лицо. Это дело стоит отметить. Так там Маринка с огромной тележкой хавки давно стоит, а ты перед ее носом дверь захлопнул. Да, задумался. Я быстро вернулся и снова распахнул дверь. Заходи. Гоблинша кивнула и толкнула в комнату большущую тележку. Как успехи, господин? Нормально. А это что? Я указал на огромное блюдо из красного мрамора, занимающее половину места и наполненное прозрачной жидкостью. Руки мыть, это кирпичику. Широко улыбнулась гоблинша. Так он воду не пьет, а это не вода. Марина ощерила зубы в улыбке. Чистый спирт, а тарелка на закусь. Я ухмыльнулся и закрыл за девушкой дверь. Мне нравилось, как она себя ведет, а в свете предстоящего визита к императору-отшельнику Жунг-Параку преданный местный житель будет как никогда кстати. Во второй половине дня я прослушал 2 длинные лекции по использованию новых для меня типов магии, а в ментальной еще и немного потренировался, но пока, кроме тех простейших заклинаний из книги, ничего другого изобразить не смог. Вечером приема не было, и мы провели его в уютной домашней атмосфере, в основном в активных играх с неугомонным кирпичиком. Казалось, в него вшита бесконечная батарейка, но, возможно, это стало следствием того, что сразу по возвращении мы устроили дегустацию, и малыш сожрал по 0,5 кило самой разнообразной руды. Особых гастрономических предпочтений мы не выявили и потому решили кормить его тем, что дешевле. «Многоликий, ты не боишься?» – спросила Марина, одновременно натирая мне спину жесткой мочалкой. «Ты про завтрашнюю встречу с императором Вашбара?» «Да, нет». Пожал я плечами, реально не ощущая ничего похожего на страх. Единственное, чтобы там не заливал этот толстяк сбитень, некрасиво получится, если я его все-таки завалю. Жунг-Парак очень сильный боец, универсал. Он зачищал самые прибыльные по опыту и умениям места. А я выполнял эксклюзивные задания в подземельях, закрывал разломы у орков и получил кучу халявных умений за счет смены обликов. Но самое главное, я умею превращаться в тролля. И это тот самый козырь, который меня вытащит, даже если другими способами с заскучавшим императором расправиться не получится. Не переживай, я погладил девушку по ноге, но все равно рассказывай все, что о нем знаешь. Глава 14. Следующий день прошел в занятиях, направленных на развитие навыков коммуникации. С лучшими преподавателями гильдии торговцев мы одну за другой разыгрывали разные сценки. И тут речь шла совсем не про детей и их конфеты. Самым простым оказалось уговорить якобы встреченного в пустыне умирающего от жажды гоблина отдать мне всю его воду. Ровно в 7 часов вечера за мной прибежал посланник императора, и мы пошли на взлетную площадку. В этот раз нас с Мариной переносили, вероятно, все сильнейшие маги столицы и соседних городов. Гоблинов 80. «Передай Жунг Параку мои самые лучшие пожелания», — крикнул мне вслед Жрук Хван Лавк. «Пожелаю ему победы от твоего лица». Усмехнулся я и шагнул в портал. Торжественной встречи не было. Так, небольшая процессия гоблинов из 20 и еще такого же количества охранников. Нас поприветствовали и, тут же рассредоточившись по каретам, мы направились в загородную резиденцию. «А чего сразу туда не закинули?» — удивленно спросил я у сидящего напротив Сбесеня Вакана. Из-за его габаритов в просторной четырехместной карете с трудом поместились лишь мы втроем. «Ну-у-у», толстяк смущенно опустил голову. «Сейчас увидишь». И я увидел. Вернее, сначала услышал. «Много лики, много лики, много лики, Илья, Илья, Илья». Сразу за воротами дворца начиналась прямая широкая дорога, и сейчас вдоль нее стояло очень много гоблинов, скорее всего, весь город, и все они скандировали мое имя и статус, а также держали в руках и над головой плакаты и растяжки. Их содержание было разным, но в целом все сводилось к двум вещам. «Помоги нам вернуть нашего императора или займи его место». «Неплохо, не получится в Шринанте, приду сюда». «А что, климат хороший, терки между государствами есть, но больших войн, вроде, не намечается». «Идеально, по городу не спеша мы ехали где-то час». И толпы гоблинов стали редеть, только когда мы оказались за воротами. Еще минут через 40 мы прибыли в загородную резиденцию. Надо заметить, шикарный четырехэтажный дачный домик-дворец. Вполне себе достойное место, чтобы жить на пенсии. Если этой самой пенсии хватит на содержание, тебе кранты. Радостно заорал подскочивший ко мне гоблин лет 35, когда я вылез из кареты и потянулся. Жилистый, вообще без лишнего жира, с простой короткой прической. На нем была самая обыкновенная рубашка и потертые штаны с вытянутыми коленями. Видимо, даже не системные. Когда он подбегал, я принял его за лакея, не успевшего открыть мне дверь. Но сейчас меня кольнула внезапная догадка. «Император, ага, он самый, и скоро я тебе наваляю». Гоблин заржал и, подскочив ко мне, вцепился пальцами в бицепс. «А чё хилый такой?» А так, я превратился в орка и напряг мышцы. «Вао! Так лучше. Ахахаха». Он реально выглядел таким счастливым, что я сам непроизвольно улыбнулся. «Когда начинаем?» «Там поляна накрыта торжественная». Скривившись, гоблин повернулся в сторону дворца. «Идите, сделайте как надо, а потом приходи за дом. Я тебя там буду ждать». «Да сразу пошли», усмехнулся я. «Раньше начнем, раньше один из нас сможет делами заняться. Ахахаха, идем». Император ваш бар растолкал подчиненных и, подпрыгивая от нетерпения и возбуждения, унесся вглубь здоровенного дачного участка. «Мне бы так выглядеть и чувствовать себя в 85. Вот что значит иметь цель. Даже такую простую, как стать самым сильным. Биться нам предстояло на огороженной магическим полем арене, вокруг которой лесенкой были возведены каменные скамейки. Что один на один не выйдет, стало понятно сразу. Зрителями стали все гоблины, прибывшие вместе со мной, а также многочисленные слуги и охрана самой краткой загородной резиденции. Всего свидетелями эпохального события предстояло стать примерно 100 гоблинам. «Какой ландшафт предпочитаешь?» – спросил император. «В смысле, это волшебная арена, и ей нужно задать декорации. Например, пустыня. Тогда будут песок и кактусы. Можно забытый город. Тогда, кроме песка, еще появятся развалины, несы. Они каждый раз по-новому стоят. Так что мы будем в равных условиях, да и редко я практиковался в последние годы. Еще есть горы, деревня и лес. Давай развалины, повеселее должно быть». «Решено, развалины нам». Стоящий за кругом помощник коснулся одного из больших сияющих зеленоватым светом кристаллов, и местность вокруг нас мгновенно изменилась. Реально развалины древнего города. Я осторожно пнул валяющийся передо мной булыжник. «Настоящий. Правило есть, без всякого говна типа гранаты сильных волшебных артефактов», потирая руки, воскликнул хозяин. «А кроме этого, только одно, никаких правил, предположил я. «Да, и бой до потери сознания или смерти. И учти, я буду пытаться тебя убить, сколько угодно. Я превратился в человека. Я готов, отчет», — взревел Джунг Парак. «Три». Хором грянули трибуны. «Два, один, бей». Понимая, кто мне противостоит, играть в игры я не стал, а сразу наложил каменную кожу. Не зря. В следующее мгновение меня срубило тараном и отшвырнуло к самой границе зоны. Я вскочил и врубил ускорение, так как основной задачей в ближайшее время было заставить противника тоже потратить заряд каменной кожи. Император это отлично понимал и, пользуясь искусственными препятствиями, быстро отступал. Сначала мы обменялись ментальными заклинаниями, на обоих не подействовало. Потом саданули друг по другу и остальными типами магии. Моя вообще не причинила ущерба, а его меня лишь немного пощекотало. Не зря перед боем я не стал жалеть очки умения и вкачал защиту от всех типов урона до тройки, и сейчас она за человека и орка составляла 95%. Единственным результатом моей атаки стало то, что на противнике не осталось магических щитов. Поэтому, воспользовавшись тем, что отходя, он разорвал дистанцию, я превратился в хоббита и по очереди саданул сначала веером кинжалов, а потом ливнем ядовитых стрел. Гоблин молниеносно рванул в укрытие, но я предвидел это, и за укрытием противника встречал волк. Раздались крик и вспышка. Магия убила моего подопечного, но он сумел вытолкнуть императора из-за стены, как раз туда, куда, превратившись в человека, со всех ног ломился я. Таран, щитом без шипа посередине. Джунг Парак оказался реально крут, и той доли секунды ему хватило, чтобы активировать кожу. Мы столкнулись, он отлетел, но почти сразу же вскочил. Дальше мы играли в догонялки и прятки. Только теперь в роли жертвы был я, и все потому, что хотел сэкономить секунды защиты на человеке и для этого превратился в орка. «На!» – заорал император, и я чудом сумел нырнуть в укрытие. Стрела пронеслась прямо над головой. «Лови!» Меня накрыла тень, это сверху падал выставивший когти песочного цвета медведь. Меня придавило, но я уже снова был человеком и коротким ударом кинжала ликвидировал мохнатого, быстро скинув с себя тяжелую тушу. Гоблин уже был тут и мощным ударом в прыжке сбил меня на землю. Я попробовал вскочить, но из земли вырвались стебли и схватили меня за руки и ноги, а противник налетел сверху. Огненный взрыв. Всего третий раз у меня вышло это выученное самостоятельно заклинание. Правильно говорят, лучше всего получается то, что делаешь на автомате и без длительной подготовки. От меня разошлась волна огня, сжигая все лишнее и откидывая противника. Джунг Парак тут же снова ломанулся ко мне. Похоже, его план заключался в том, чтобы обездвижить меня и атаковать в момент, когда я лишусь защиты и поменяю облик. Опасно. Пусть всего несколько мгновений, но они у него для смертельной атаки будут. Я попробовал уйти, но скоростью и силой император меня превосходил. К тому же пузырьками, дающими магические способности, он, похоже, завтракал, и вокруг меня постоянно появлялись различные призванные звери. И это были ни хрена не иллюзии, по крайней мере, не все. И-я-о. Сверху на меня спикировал пегас и, легнув копытами, бросил на землю. Точно не иллюзия, сука. Тут же налетел, погребая под собой, и весь преследующий меня зверинец. Еще один огненный взрыв. Гоблин все рассчитал и в этот раз не попал под волну, а прыгнул сразу следом. Причем вокруг его кулаков сконцентрировались очень опасно выглядящие черные клубящиеся сгустки. Нафиг. Пришла пора припрятанного сюрприза. Я превратился в тролля и встретил противника мощнейшим ударом в челюсть. Зрители, до этого рвущие глотки за своего императора, вдруг ахнули и замолчали. Я вскочил и кинулся к противнику. Он тоже уже был на ногах и, отступая, швырял в меня все, что находил в инвентаре, предварительно обрабатывая это на урон огнем. Это не то же самое, что магия огня, к которой в этом облике у меня был иммунитет. И благодаря его силе и прицельным броскам, ущерб оказался больше, чем я ожидал. От меня отлетело уже не меньше 6 достаточно больших кусков, а лечение не работало, только естественная регенерация. «На-а!» Теперь заорал уже я и, отломив кусок от неровной стены, швырнул его в гоблина. Того снесло, а я тут же отломил еще один булыжник и зарядил снова. Попал. Третий на. А вот третий не попал, император исчез. Действуя интуитивно, я сделал шаг в сторону, обернулся и махнул каменной лапой. Да, атаковавший меня со спины и пойманный на противоходе гоблин получил мощнейший удар в грудь и улетел метров на 5. Правда, и мне его горящее копье не кисло пропороло бок, оставив там борозду глубиной сантиметров в 10. Я превратился в хоббита и, обновив щиты, побежал в другую от противника сторону. Маленький рост позволял успешно скрываться от большинства дистанционных атак преследователя и его нового зверинца, а остальное блокировали щиты. Осталось немного потерпеть, Илюша. Скоро с него спадет каменная кожа и можно будет нормально повоевать. Меня почти настигли, но еще раньше я превратился в орка и теперь сколдовал каменную кожу за него. На меня снова обрушилась магия. Гоблин проверял мою устойчивость в этом облике, я же в ответ поставил огненную стену и за секунду сжег почти всех призванных зверей. Сквозь пламя прорвался только огненный же элементаль, но его я ликвидировал большой сосулькой в центр бесформенного тела. Сам же император преодолел преграду, будто ее не было, и снова налетел на меня, сбивая с ног и оказываясь сверху. Его объятый бесформенной тьмой кулак вонзился мне в челюсть, и по эффекту я сразу же понял, что это магия тьмы, причем, вероятно, с чем-то смешанное. Физическое ослабление было не критичным, а вот ману из меня будто высосало огромным насосом, и по вспыхнувшим глазам противника стало понятно, что перешла она ему. Я снова стал троллем и ударил, но прямо перед лицом императора кулак замедлился, будто бы попав в вязкую жидкость. Благо я никогда не полагаюсь на одну попытку. Следом за первым летел второй здоровый каменный кулак, и вот он, лишь немного замедлившись, попал точно в оскаленную пасть. Не вставая на ноги, я тут же отломил кусок ближайшей стены и послал его следом. Есть. Еще один. Есть. Гоблин только успевал поднять голову, как в нее тут же прилетало, и он откидывался. Я все ждал, пока император снова исчезнет, но он, видимо, не мог. Блин, сколько там у него времени осталось? Того и гляди, защита спадет и очередной запущенный мной булыжник оставит от его головы одни ошметки. Но и прекращать нельзя. Дай ему волю, с его силищей он достаточно быстро разберет меня на щебень. На меня снова бросились призванные звери, и, превратившись в орка, я вскочил и сколдовал взрыв. Следом в моих руках появилось копье. Замах. Стой! Заорала Виза, и в эту же секунду мне на голову упало что-то тяжелое. В самый последний момент я успел немного изменить положение кисти, и копье вместо того, чтобы вонзиться в сердце, поразило живот императора. «Врача!» — крикнул я, а потом схватил то, что все еще яростно скребло мою голову. «Твою мать! Кирпичик!» Видимо, он тоже хотел предупредить, что с императора спала каменная кожа. Я быстро отозвал его назад в инвентарь, первым подскочив к Джунг-Параку, принялся его лечить. А это было не безнадежно, Многоликий. Сплевывая кровь, император усмехнулся, а потом, схватившись за древко копья, даже не поморщившись, вырвал его из своего живота. Просто давно не тренировался и не ожидал увидеть тролля. «Давай второй раунд, давай в другой раз», — хмыкнул я, затыкая ладонью рваную рану у него в животе. «Дела в Шринанте доделаю, а потом уже можно и жизнью рисковать». Я сколдовал два мощных лечения и, только убедившись, что кровища больше не хлещет, встал и, пошатываясь, отошел в сторону. Император прав и может даже больше, чем думает сам. Вообще не безнадежно для него было, и зная он все мои возможности заранее, а еще используя расходку вроде гранат, то все могло быть сложнее. Правда, тогда и я бы дрался без оглядки на то, что желательно сохранить ему жизнь. «Магию тебе надо качать». Излеченный император приказал накрыть поляну прямо на арене и теперь на перегонки со мной глушил пиво. И не всю эту мутную хрень, типа ментальной или ударной, ее нормально прокачанный противник почти всегда заблокирует. А вот то, что я делал, видел, те росточки из песка полезли и тебя схватили, это магия земли. Я с удовольствием слушал этого жизнерадостного отмороженного гоблина. Да, но там нюансы есть. Этому меня эльфийские друиды научили. Хочешь, оставайся, я тебя научу. Очень хочу, искренне ответил я. Но у меня задание системы. Вернуться в Шринант. Штраф за невыполнение очень большой. Потом приходи, засмеялся гоблин. Я как раз подкачаюсь и точно тебе наваляю. Да я тоже подкачаюсь, я надеюсь. В общем, с шутками и прибаутками мы просидели еще 4 часа. И все это время Джунг-Парак с большим желанием делился секретами мастерства и историями о победах над многочисленными сильными монстрами. Он реально оказался крутым мужиком, и я даже немного пожалел, что появился не на территории его государства. Он мне нравился намного больше скользковатого Жрук-Ван-Лавка. Награду мне выдали прямо за ужином, и эликсиры на ловкость и силу, по настоянию хозяина и под аплодисменты гостей, я выпил сразу. В общем, Помни, император ваш бар сжал мою ладонь и не отпускал. Сначала анализ, и только после того, как поймешь, кто против тебя, и вычислишь его слабые места, бей. Сегодня ты рановато спалил тролля, мог бы еще потянуть. Понял, я засмеялся и, наконец, сумел высвободить пальцы из крепкой хватки. До встречи, пока. Как и обещали заказчики сегодняшней вечеринки, назад меня зашвырнули их маги, прямо ко дворцу императора, и меня уже ждали. Блин, вот вообще сейчас не с руки демагогию разводить, завтра второй экзамен в гильдии торговцев, но делать нечего, жрук Хван Лавк ждет отчет. Закончили мы под утро, а проспал я до полудня. Передо мной сиял и манил знакомый портал. Ты, главное, сначала осмотрись, пойми свои возможности и не забудь проверить инвентарь, туда могут что-то положить. Потом можешь начинать, напутствовал меня глава гильдии торговцев. Вперед, наконец-то, я уже немного устал от речей и чудом до этого не сделал вид, что споткнулся и упал в портал. Докажите, что это не вы. Ваша задача – избежать наказания за преступление. О, вполне распространенная штука. Правда, насколько мне рассказали, такого рода задания обычно появляются с четвертого экзамена. Видимо, тут преступление, в котором меня обвиняют, не очень серьезное. Типа спер морковку с чужого огорода. Погнали. Мир проявился, и прямо перед своим лицом я увидел груди. Они двигались вверх и вниз в такт движением своей молодой хозяйки. Ощущения, которые я при этом испытывал, ни с чем другим спутать было нельзя, и мне даже не пришлось опускать глаза, чтобы убедиться, что мы занимаемся сексом. Да, милый. Простонала гоблинша, и тут в дверь что-то очень громко ударило. Открывай. Я знаю, что он там. Твою мать, я скинул с себя испуганную девушку. Осмотрись и подумай, говорите. Я подскочил к окну. Третий этаж, а внизу минимум пяток коричневокожих, и все они держат в руках оружие. Наверное, это прикрывающие тыл друзья оскорбленного супруга. Офигенно. Особенно с учетом того, что я голый, а инвентарь не открывается. Я окинул взглядом комнату. Все в ней, начиная от разбросанной одежды и свечей и заканчивая пустыми бутылками из-под вина и рассыпанными цветами, говорило о том, что это все-таки я. Однако для получения умения мне кровь из носу нужно доказать обратное. «Открывай, лживая сука!» Снова раздалось из-за двери, и ее сотряс очередной мощный удар, от которого она затрещала. Я глубоко вздохнул и улыбнулся. «Это ведь не я. Во-первых, я бы так никогда не поступил, а во-вторых, когда как не сейчас качать навыки. Это всего лишь экзамен на второй ранг, а значит, запас у меня большой». Я быстро оделся и, шагнув к двери, рывком распахнул ее. «Заходи, братан. Следующие 15 минут, по очереди используя весь приобретенный арсенал навыков и умений, я убеждал обиженного мужа и его друзей меня сразу не бить, так как они просто обознались. Потом полчаса аргументированно врал им прямо в глаза, доказывая, что я вот вообще здесь ни при чем, а заскочил в дом за секунду до них в поисках того же урода. Дальше мы с ними бухали, выгнав лживую тварь из дома, а затем вместе пошли искать того козла. На этом мое задание триумфально завершилось, и я вернулся в гильдию торговцев. Многоликий, тебе предлагается эксклюзивное задание – превратиться в человека прямо сейчас. Награда – одна медная монета. Что за хрень? Почему срочности такая награда? Ну, допустим, принять. Мое превращение удивило ожидавших меня Марину и двух преподавателей гильдии торговцев, одним из которых был враз Свабун. Поздравляем! Эксклюзивное задание «Превратиться в человека прямо сейчас» выполнено. Награда. Одна медная монета. Что за игры? Как прошло? Спросил декан факультета ментальной магии. И зачем вы в человека превратились? Мы же на «ты» перешли, напомнил я. Про человека я сам не знаю, ностальгия нахлынула. А по заданию хорошо. Застукали с женщиной, пришлось отмазываться. А-а, засмеялся гоблин. Его иногда дают на втором уровне. Тогда надо просто обвинить во всем женщину. На более высоких уже надо другого мужика подставлять или еще что-то придумывать. Да, кажись, я пошел не по самому легкому пути. Ну да ничего, зато приобрел опыт и уверенность. Собственно, это уже один из типов заданий, после которого система немного стирает память, продолжил враз Свабун. Вот попробуй вспомнить имена действующих лиц. А чего тут пробовать? Я отчетливо помнил не только имена, но и лица, а также город, улицу и даже дом, где все это происходило. Я открыл было рот, чтобы сказать об этом, но вдруг опомнился и закрыл. А не для этого ли система сейчас дала мне этот странный эксклюзивный квест на одну медную монету? Для сохранения конфиденциальности и во избежание дальнейшего шантажа подробности всех таких заданий из мозгов гоблинов улетучиваются сразу по завершении. Но ведь я, по совету системы, стал человеком и теперь все помню. Интересно, вряд ли мне надо идти и искать ту шлюху и ее рогатого мужа. Скорее, это умение пригодится в будущем. Учтем, а это точно была реальная ситуация? Спросил я гоблина. Ну та, в которой я только что оказался. Даже не сомневайся. Кивнул тот и усмехнулся. Ты здорово помог тому козлу, в которого вселился. Любопытно и очень познавательно, а также дополнительно намекает на две вещи. Первая и так предельно ясна. На следующих экзаменах система меня жалеть не собирается и будет своими методами выбивать из меня максимум. Не исключено, что посредством извращенных эксклюзивных заданий. Вторая. Одно из этих заданий, а может и не одно, с большой долей вероятности закинет меня в какую-то интересную ситуацию или гоблина, и важно, чтобы я мог запомнить происходящее. Очередная многоходовочка от системы. И очередные вопросы. Не слишком ли ты усложняешь? Зачем? Уверена ли, что я все это вывезу? И сколько нас таких сейчас на тебя корячится? Насчет последнего уверенно можно сказать только одно. На континенте гоблинов я первый. По крайней мере из тех, кого раскрыли. Руководствуясь какими-то своими причинами, послам второго государства Жрук Хван Лавк назначил аудиенцию аж через 5 дней, и 3 из них до следующего экзамена я провел, чередуя лекции и практические занятия по навыкам и умениям коммуникации, а почти все остальное время тренировался в магии контроля. Кстати, для последнего приходилось пользоваться услугами наемников из числа простых горожан, так как у всех слуг дворца и работников гильдии торговцев защита от ментального воздействия оказалась слишком сильно прокачана. Наконец настал день 3-го экзамена, и в портал я заходил, аж подпрыгивая от нетерпения. Многоликий, вам предлагается эксклюзивное задание, награда, опыт и внеочередное улучшение тела. Если вы примете задание, то в случае смерти носителя умрете. В случае отказа вы получите обычное задание. Принять отказаться. Опа, сразу 2 интересных детали. Первое, конечно же, смерть. Ни разу до этого я не слышал о том, что такое бывает, даже когда спрашивал гоблинов об эксклюзивных заданиях на экзамене. Буду надеяться, что за такой уровень сложности хоть опыта нормально навалит, тем более с ним на этом континенте явный дефицит. Вторая смущающая деталь. Нет даже названия задания, не говоря уже о его сути. За такие фокусы точно должно быть до хрена опыта. На самом деле все это порядком напрягало, и получи я такое предложение на 4-м или 5-м уровне, вероятно, бы отказался. Но это 3-й. По идее, я его уже перерос, и сильно большой жопы быть не должно. Наверное, принять, выживите. Мир мигнул, и я оказался в небольшой пещере. Рассмотреть подробности не вышло, так как в лицо тут же ударил приличного размера камень, и зарядила им худющая, еще совсем юная гоблинша лет 15. Перед глазами вспыхнули звездочки, и я упал на спину. Звездочки вспыхнули повторно, так как теперь я приложился и о каменный пол. Но и тут мне не дали ничего осмыслить. Агрессорша прыгнула, больно вонзив острые коленки мне в живот, а еще через секунду схватила с пола пещеры здоровенный булыжник и занесла его с явным намерением разнести мне голову. «Сдохни, сука, это все из-за тебя». Вариантов не оставалось, и я двинул девочке под подбородок и потом, отбив камень, не дал ему упасть на мое и так пострадавшее лицо. «Ингха!» Раздался голос слева, и, вскакивая, я заметил, что нас тут не двое. Сжавшись у стены за боем, а дракой это не назвать, смотрели еще 2 молодые изможденные гоблинши, и, похоже, болели они нифига не за меня. По-хорошему надо было схватить эту ингху за шкирку, встряхнуть и хорошенько расспросить о происходящем, но это бы в раз меня спалило, и пресловутое «не верю» торгаш раздалось бы моментально. Поэтому мне пришлось еще раз ей треснуть, но, разумеется, не так жестко, как девушка собиралась поступить со мной. Противница упала, при этом не слабо приложившись головой. Ее глаза закатились, и она отрубилась, но живая. Хорошо, теперь у меня будет хоть пара минут на то, чтобы осмотреться и прийти в себя. Тем более, что и моя голова после 2 чувствительных сотрясений отнюдь не в лучшей форме. А девчонку я завалил просто на опыте, а вовсе не за счет физического превосходства. Но осмотреться мне не дали. Ингха. Со слезами в голосе воскликнула та девчонка, что была помельче и, вероятно, еще моложе. Она бросилась вперед и упала на мою поверженную противницу. «Не убивай ее, еще денек потерпим, я жуков наловлю, много, только ты будешь есть, или палец, три пальца, только тебе, не убивай ее». Она разрыдалась, при этом раскидывая руки и пытаясь закрыть вторую. Сейчас, когда гамблинши находились рядом, я заметил сходство, похоже, они сестры. Сзади раздался шорох, и я на автомате отпрыгнул. Очень вовремя. Еще один здоровенный булыжник пролетел в сантиметре от моего виска. Вообще непонятно, как третья моя соседка по пещере смогла его поднять. Что во всей этой ситуации я отрицательный персонаж, казалось практически очевидным. Но это вовсе не повод сейчас тут и помереть. Я подскочил к нападавшей и сначала отвесил ей чувствительного леща, а потом, схватив за шиворот, швырнул к парочке остальных. И когда все они оказались в поле зрения, нагнулся и поднял увесистый камень. Кто шелохнется, убью. Как и ожидалось, мой голос тоже был девичьим и совсем юным. Я найду жуков. Конючила мелкая, сука. Прорычала вторая. Ну а третья продолжала лежать без сознания. Из-под ее головы медленно сочилась кровь. Офигенно. Глава 15. Применение навыков лидерства и убеждения пришлось откинуть сразу же. Моего явно отрицательного показателя авторитета среди моих подружек точно бы не хватило. Нужной магией в должной мере я еще не владел, так что оставалось только одно – устрашение. Мешало другое. Мне нельзя задавать вопросы, которые они обсуждали раньше. Спалюсь, надо иначе, и придется действовать грубо. «Сама жри своих жуков, сука!» — крикнула я, и только в этот момент ощутил лютый голод. «Мля, мы, походу, сидим здесь давно. Неужели тут была битва за то, кого будут есть?» Отбитая голова постепенно начинала соображать, вот только вырисовывающаяся картинка совсем не радовала. «Тогда пальцы, хоть руку, только не убивай Ингху, вот жопа!» Точно голод. И как назло эти зацикленные на ненависти ко мне девочки информацию выдавали, мягко говоря, очень скудно. Назови мне три причины не убивать ее, тварь. Глядя на несчастных, я с большим трудом выдавил из себя это слово. Нас найдут. Вот сомневаюсь чего-то. Я не буду есть вообще. Все тебе отдам. Это все херня. Рявкнул я, когда девочка замолчала. Мы можем попробовать прорваться еще раз. Все вместе. Я побегу с той стороны, где лежит варка. Откуда напали монстры? Уй-ой-ой-ой. Я будто в раздумьях отошел назад и осмотрелся. Точно. До этого не было видно за камнем, но из небольшой, метров 7 на 5, пещеры ведет лаз. Вероятно, к выходу, но где-то впереди его перекрывают монстры. И как минимум одну из девочек они уже убили. Вообще жопа. Все мысли о выполнении задания и наградах разом покинули мою голову. Тут все гораздо серьезнее, и моя задача – просто спасти этих малышек. Вот только есть трудность. Если я сам признаюсь в том, что на экзамене, он провалится автоматически. Более того, это же произойдет, если я сделаю прилюдно что-то, что точно не может сделать носитель, например, применю какую-то магию или начну задавать совсем дикие вопросы вроде «А кто я, а где мы и т.д.». Вдобавок ко всему есть риск, что тут и пограничные вопросы могут не проканать, так как если начну вести себя неадекватно, то они, под воздействием стресса, могут случайно меня спалить и тем самым выкинуть из этого тела, а я ведь даже пока не знаю, где они, то есть мы. Если я решу попробовать прорваться еще раз, я продолжил вкидывать нейтральную информацию в попытках получить важную, где гарантия, что кто-то из вас, уродин, не ударит меня сзади камнем по голове, обещаю. Заревела мелкая и впервые перевела взгляд с меня на сестру. Ой, у нее кровь течет, она голову разбила, перевяжи. Скомандовал я и заглянул в инвентарь. Вот ты, то есть я, сука. Тихо, Илюша, выдыхай. Во-первых, ограничение на вес в инвентаре окончательно доказывает, что мое тело тоже молодое и инициацию еще не прошло. Вот теперь, во-вторых, содержимое моего инвентаря. Малый камень лечения, длинная веревка с крюком и, самое главное, аж 5 вареных картофелин в мундире, и 3 яйца. То-то я смотрю на свои руки, и они не такими худыми кажутся, как у остальных. Это ж сколько ты, гадина, в крысу, то есть в одну харю, сожрала и сколько эти бедолаги тут просидели. Тем временем девчонки засуетились. При этом та, что набросилась на меня сзади, кинула несколько очень странных взглядов в мою сторону. «Ну давай, дура, скажи не верю, торгаш, и похорони себя здесь навеки». Она на камень упала, у нее вмятина тут. Вдруг завизжала мелкая, с ужасом глядя на свои окровавленные руки. «Ты!» — крикнул я, и когда все обернулись, ткнул пальцем в ту, что старше, и кинул ей камень лечения. «Лечи ее, только все делай молча, не вздумай ничего говорить». Девчонка поймала камень и с ужасом посмотрела на него, а потом на меня. «Ты могла спасти Варку, лечи Ингху и заткнись». Гоблинша была зависла, но, когда мелкая дернула ее за плечо, опомнилась, и пещеру озарил яркий свет. «Кстати, мое ночное зрение перенеслось, а вот как они тут видят, а, вон есть несколько достаточно широких дорожек светящегося мха. Ладно, возвращаемся к насущным проблемам. Если лечение не запоздало, скоро очнется третья». Судя по последнему высказыванию, мысль о том, что я торгаш, девочкам в голову не пришла, а с учетом того, что я, видимо, не спас еще одну их подругу, вероятность нападения весьма велика. Если не сразу, то как только подвернется удобный случай или я стану к ним спиной. Хреново, и у меня по большому счету только один вариант, и тут многое зависит от той, которая со мной дралась. Кажется, она тут второй центр силы. Придется ждать. Ингха пришла в себя где-то через минуту. «Пить», — прохрипела она, и сестренка сразу же поднесла к ее губам бурдюк. «Ну хоть родник тут есть». Пострадавшая гоблинша жадно пила воду, а когда закончила, с ненавистью посмотрела на меня. «Что, сука, даже добить не смогла? Она камень лечения дала», — пробормотала ее сестра. «У тебя был камень лечения, тварь», — девушка отшвырнула под рукой и вскочила на ноги. «Варка, она же могла уползти, она 3 часа лежала там и стонала, и все это время у тебя был камень. Мне жаль», — произнес я, глядя ей в глаза. «Тебе жаль, скотина, рот закрой, если хочешь спасти свою сестру». Я поднял голос, и остальные тоже. «Что бы ни происходило, какие бы странные мысли ни посетили ваши головы, ни слова без моего приказа, иначе сдохните здесь». Видимо, навыки начали работать. Девушки изумленно, растерянно, испуганно переводили взгляды с меня друг на друга, но при этом молчали. «Хорошо», — я заговорил тише, стараясь подстроить голос под суть сказанного. Умение найти нужную интонацию в навыках группы коммуникаций было очень важным. «Теперь также молча, не комментируя, берите это и ешьте». Я достал 5 картофелин и 3 яйца и, положив их на камень между нами, отошел, молча. Девочки замерли и не меньше 15 секунд, не отрывая глаз, смотрели на угощение. «Ингха, это вам», — совсем тихо сказал я. «Только, пожалуйста, молча, ешьте. Вам нужны силы, чтобы выбраться отсюда. Это не отрава, я могла убить всех, пока ты лежала без сознания». «Могла», — прошептала вторая взрослая девочка, видно, вспомнив свою неудачную атаку камнем. «Тихо, девочки, успеем поговорить, пока просто поешьте». За едой подошла Ингха, взяла все и вернулась к своим. «Да сколько же вы тут сидите, раз так смотрите на это скудное угощение?» У меня защемило сердце, но поддаваться эмоциям было нельзя. «Их жизни зависели от меня». Первой опомнилась Ингха. Она разделила яйца поровну и, оставив себе 1 картофелину, раздала по 2 оставшихся остальным. «Нет», — отпихнула еду ее сестра. «Ты больше, тебе нужнее. Заткнись», — прошипела Ингха. «Прямо сейчас съешь это и это. Последнюю потом». Тем временем третья девочка стукнула яйцо об каменный пол и сняла часть скорлупы. Видимо, пошел запах и будто прорвало плотину. Практически не жуя, бедняги проглотили всю картошку вместе с кожурой, а потом долго обсасывали скорлупу от яиц. «А теперь также молча слушайте меня», — заговорил я и как никогда прежде в своей жизни боялся ляпнуть что-то не то. «Я смогу нас отсюда вывести. Вот я стою тут, у стены. Я не буду подходить. Камней тоже нет. По очереди. То есть одна выкладывает, мы смотрим, она убирает, выкладывает вторая. Так вот, покажите все, что у вас есть. Даже незначительные предметы типа тряпок, бижутерии, карты. Мне нужна карта, чтобы разобраться, где мы. Но я не могу об этом сказать. И другого. Надо понять, чем мы обладаем. Все может пригодиться». Троица замерла и уставилась на меня. Они явно ждали подвоха и, вероятно, сейчас думали о том, что угощение было не просто так. «Выкладывайте по 1 вещи и сразу же убирайте. Главное, молча. Шептаться вообще нельзя». Последнюю фразу я крикнул, увидев, что младшая сестренка потянулась к уху старшей. «Еще раз повторяю, хотела бы причинить вред, не кормила бы и не дала бы лечебный камень». После долгой паузы Ингха сделала шаг вперед, а я замер, боясь даже дышать. Ну же, девочка, я понимаю, как все это выглядит со стороны, но отключи эмоции и просто поверь в чудо. Главное, молча. Одно неосторожное слово, даже неудобный вопрос, и все. Вы снова останетесь наедине с той мразью, в которую я вселился, и я даже не буду знать, где вас искать, когда вернусь в гильдию торговцев. Хвала системе. Ингха поколебалась, но через некоторое время в ее руке возник гребень для волос. Отлично, улыбнулся я. Давай дальше. К сожалению, дальше ничего интересного не было. Только одежда и личные предметы вроде куклы у младшей и карандаша с письмом от парня у третьей девочки. Спасибо. Кивнул я и показал длинную веревку с крюком. Единственный полезный предмет на всех. И как ты собираешься нас отсюда вывести? Спросила Ингха. Собирался получить карту, узнать, где мы, завалить задание и потом устроить поисковую операцию. Но теперь придется прорываться мимо монстров. И тут снова засада. Девочки не должны видеть и слышать того, что там будет происходить. Полезу в дыру. Я слазила уже. Донесся до меня крик Визы, что, похоже, находилась где-то по ту сторону прохода. Тут большая пещера, с таким же узким лазом на другой стороне. Могу попробовать туда пролезть, но, судя по тому, что я ничего не слышу, лезть буду долго. Если смотреть от тебя, то чуть правее середины пещеры кровавое пятно. Кто убил девочку, непонятно, но в стенах много дыр, видимо, оттуда они и ползут. В эти проходы я уже точно не влезу. Короче, если хочешь, чтобы я дальше ползла, попыталась найти выход из пещеры и сориентировалась на местности, следующее предложение начни с согласной буквы. Если надо попробовать выманить и перебить монстров, с гласной. От четкого, на удивление спокойного, без единого лишнего слова рассуждения Виза у меня потеплело в груди. Стало гораздо легче. Умница моя, девочки, дайте мне немного времени. Поняла, выдвигаюсь. Дальше вы с кирпичиком вдвоем. Отлично. Виза услышала и двинула в сторону предполагаемого выхода. Что делать мне? Включим логику. Раз девчонки досюда долезли, то опасность только в следующей пещере. И главное, ее миновать. Но, блин, как это сделать и не спалиться? Так, стоп. Пусть это мегасложное и эксклюзивное задание для многоликого внешника, но все-таки это гильдия торговцев, и битвы тут возможны, но вторичны. Первична коммуникация. Значит, хоть карты нет, но разгадка есть и она здесь. Правда, Виза уже поползла и может, лучше просто посидеть на жопе ровно и подождать, пока она найдет выход. Вроде логично, но что-то против этого варианта во мне возражает. Почему-то кажется, что не получится решить проблему так просто. Эх, самый трудный выбор в моей жизни. Чуйка подсказывает, что просто ждать – плохая идея. Оставить всех тут и броситься мочить монстров в надежде, что успею перебить их раньше, чем система посчитает, что задание провалено, возможно, но вдруг не выйдет.